Брат. Она оказалась совсем глупенькой. Это девочка из третьей квартиры. Круглое личико, пухлые губки, наивно распахнутые глаза, голубые. Он точно не знал, но полагал, что голубые, потому как блондинистым дурочкам иных не полагается. А эта из третьей квартиры была блондинкой, кудрявенькой, как французская баллонка, такой же суетливой, тяготеющей кружевным блузком и строгим серым юбком. Секретарша? Менеджер? Консультант? Учительница младших классов? Ему понравился первый вариант — секретарша. И с начальником спит, потому что влюблена и надеется увести того из семьи. А начальник ее просто и незамысловато трахает. И понять его можно. Как тут устоишь перед такой блондинисто-голубоглазой, розово-воздушной, кружевной, беспомощной? Но с бюстом третьего, а то и четвертого размера. Нет, соседка из третьей квартиры была хороша, очень хороша. С ней следовало познакомиться поближе, и тогда, кто знает, он будет узнавать ее потихоньку, голос, жесты, запахи, особенно запахи. От женщины всегда пахнет тем мужчиной, с которым она спит. Он даже придумал, что за соседкой из третьего этажа тянется шлейф из кофе, коньяка, сигар и туалетной воды Dark Core. Агрессивный и потому пошлый. Он изменит ее аромат и саму ее тоже. Жизнь снова стала интересный.